Глава 19. Соня Маград удивилась, услышав, как в замке повернулся ключ. Вот уже больше 10 лет прошло после смерти сына, а фотографии Стивена расставлены на столиках. Нет, к нему, разумеется, добавились другие. В прошлом году вышла замуж старшая дочь Сони Мишел, и, естественно, появились ее свадебные снимки. А новых фотографий Стивена уже никогда не будет. Они с мужем убрали все его вещи, перекрасили стены в комнате, отдали одежду благотворительную организацию, но снимки эти убрать не решились. Их дочь Мишел, подобно многим невестам, предпочла групповые свадебные снимки. У жениха, симпатичного парня Джонатана, семья была большая, на фото красовались все. Соня с Кларком тоже снялись. Позировали перед объективом с дочерью и будущим зятем, с родителями и Джонатаном. Но когда фотограф призвал сделать семейный снимок Макгратов, они отказались, ведь на нем были бы Соня, Кларк, Мишел и Кора, младшая дочь. Но даже в такой светлый, радостный день на семейном снимке Магратов зияла бы пустота, поскольку Стивена среди них уже не было. Сегодня в большом доме стояла тишина, и началось это с отъезда Коры в колледж. Кларк опять работал допоздна. Эвфемизм, заменяющий «спал со своей куколкой». Но Соне было все равно. Она никогда не упрекала его, не спрашивала, когда придет, потому что в присутствии Кларка дом становился еще более одиноким и тихим. Соня поболтала бренди в бокале. Она сидела одна в темноте в так называемом просмотровом зале и искала какой-нибудь подходящий фильм на видео. Нашла что-то с Томом Хэнксом. Сколь не покажется странным, но его участие даже в самом дурацком фильме почему-то действовало на нее успокаивающе. Но на кнопку пуска не нажимала. «Господи!» — подумала она, — «неужели я достойна лишь жалости?» Соня всегда была общительной, у нее было много преданных и замечательных друзей. Легче всего обвинить во всем их, мол, они устранились после смерти Стивена, старались исполнить свой долг, но постепенно по тем или иным предлогам отдалялись от нее, рвали связи. Нет, это было бы нечестно по отношению к ним. Это отчасти правда, но в том, как складывались в последние годы отношения с друзьями, Соня виновата сама. Она оттолкнула, отвергла их. Не хотела жалости и утешений, компаний, дружеских проявлений, сопереживания. Нет, ей вовсе не хотелось быть несчастной, но, вероятно, именно это состояние стало лучшей альтернативой. Открылась входная дверь. Соня включила маленькую лампу рядом с креслом. Вся остальная комната была по-прежнему погружена в полумрак. Затем она услышала шаги по отполированному паркетному полу в отделанном мрамором холле. Они приближались. Соня ждала. Спустя секунду вошел Кларк. Он ничего не сказал. Остановился в дверях и молчал. Соня, щурясь, всматривалась в лицо мужа. Показалось, что он постарел, но, может, лишь потому, что она давно не разглядывала мужчину, за которым была замужем. Он давно боролся с сединой, подкрашивал волосы, закрашивал седые пряди с тем же тщанием, как и все остальное, что делал. Но выглядела прическа все равно не лучшим образом. Кожа приобрела пепельный оттенок. И еще Кларк похудел. «Как раз собиралась смотреть фильм», — сказала Соня. Он продолжал молча смотреть на нее. «Кларк?» «Я знаю», — промолвил он. «Нет, он имел в виду не фильм, который жена собралась смотреть, что-то иное». Соня не стала спрашивать, сидела неподвижно и тихо. «Знаю о твоих встречах в музее», — добавил Кларк. «Уже давно знаю». Соня решала, как лучше ответить. Очевидно, напрашивался ответ типа «Я тоже знаю о твоих похождениях». Но он носит оборонительный характер, к тому же это несопоставимо. Ведь в ее случае речь идет не о любовной интрижке. Кларк стоял, опустив руки, пальцы поддергивались, но в кулаки не сжимались. «И давно знаешь?» — произнесла Соня. «Несколько месяцев». «Так почему не сказал раньше?» Кларк пожал плечами. «Откуда тебе известно?» Я за тобой следил. Следил? Ты нанял частного детектива? Да. Соня закинула ногу на ногу. «Зачем?» — воскликнула она, уязвленная таким странным предательством. «Ты что же, вообразил, будто я с кем-то сплю?» «Он убил Стивена. Это был несчастный случай. Вот как?» «Это он тебе так говорит за вашими музейными ланчами? Неужели ты обсуждала с этим типом, как он убивал моего сына?» «Нашего сына», — поправила его Соня. Он взглянул на нее, такого взгляда она никогда не замечала прежде. «Как ты могла?» «Что, Кларк, встречаться с ним? Простить его?» «Ни о каком прощении речи не шла. Но тогда успокаивать не было этого. Тогда что же было?» «Сама не знаю». Соня поднялась из кресла. «Послушай, Кларк, то, что произошло со Стивеном, было несчастным случаем». Он возмущенно фыркнул. «Придумала себе утешение, да, Соня? Внушила, что это несчастный случай». «Утешение?» Ее пронзила боль. «Нет мне утешения, Кларк. И не будет. И неважно, убийство это или несчастный случай. Стивена больше нет с нами». Он промолчал. «И все же это был несчастный случай, Кларк. Он убедил тебя в этом. Напротив. О чем ты?» «Он сам не понимает, как это случилось, и живет под тяжким грузом вины. Бедняжка!» Кларк скроил насмешливую гримасу. «Господи, как можно быть такой наивной?» «Позволь спросить тебя кое-что». Соня подошла поближе. «Если бы они упали по-другому, угол падения был бы иным, и не Стивен, а Мэтт Хантер ударился бы затылком о бордюрный камень». «Слушай, даже не начинай». «Нет, Кларк, ты выслушай». Она приблизилась еще на шаг. «Если бы все пошло по-иному, если погиб бы Мэтт Хантер, а Стивен просто бы упал на него сверху». «Знаешь, я не в настроении строить гипотезы, Соня. Все это уже не имеет значения». «Для меня имеет». «Это почему же?» — возразил Кларк. «Разве не ты сама говорила, что Стивена все равно не вернуть?» Она промолчала. Кларк прошел мимо, стараясь не прикасаться к ней, и тяжело опустился в кресло. Потом обхватил голову руками. Соня выжидала. «Помнишь тот случай в Техасе, когда мать утопила своих детишек?» — спросил он. «При чем тут это?» «Да при том...» — он на секунду закрыл глаза. «Просто слушай меня. Не перебивай, ладно?» «Помнишь тот случай?» Изнуренная тяжким трудом, мать топит своих детей в ванне. Кажется, их было четверо или пятеро. Жуткая история. Защита просто из кожи вон лезла, пыталась доказать ее невменяемость. Муж ее поддерживал. Помнишь, еще в новостях передавали? Да. «Ну и что скажешь на это?» Соня промолчала. «Я скажу, что подумал я», — продолжил он. «Подумал тогда, да какая разница? И это вовсе не значит, что я бесчувственный. Если мать признают невменяемой, и она проведет 50 лет в психушке, если сочтут ее виновной, и она получит пожизненное или отправится на электрический стул, какая разница? Как бы там ни было, но эта женщина убила собственных детей, и жизнь ее кончена. Разве нет?» Соня вздохнула. «Вот и с Мэттом Хантером тоже. Он убил нашего сына. Намеренно или случайно, не так важно. Я знаю одно. Наш сын мертв. Понятно тебе?» Соня почувствовала, как по щекам потекли слезы. Подняла глаза на мужа. Лицо Кларка исказило страдание. «Иди», — хотелось сказать ей. «Уйди с головой в работу, в любовницу, что угодно. Только уходи. Сейчас же». «Я не собиралась причинить тебе боль». Он кивнул. «Желаешь, чтобы я перестала с ним видеться?» Кларк не ответил. Он поднялся и вышел из комнаты. Через несколько секунд Соня услышала, как хлопнула входная дверь. И она снова осталась совсем одна.